но в печку его не бросил, а принялся зачем-то внимательно рассматривать. Осмотрел со всех сторон, поднял глаза, словно хотел спросить у кого-то, почему у него в руках оказалось это полено, для чего он его держит, что с ним делать. Он думал об этом так напряженно, что в голове зазвенело. Бросил полено на пол, бессознательно надеясь, что звон в голове, отдающийся тупой болью, тотчас утихнет. Но звон не утих. Помимо своей воли он стал прислушиваться к нему все внимательнее. Сначала смутно подумал. Этот звон начался ведь не в ту секунду, когда он взял полено. Нет, он начался много раньше, когда... Ну да, когда фрол Курганов сказал. Как это он сказал? Корешки-то, видать, насквозь прогнили. Вот когда. И этот звон не прекращался ни на секунду. Просто он временами не слышал его, как шофер не слышит шума работающего мотора. Но чихнет мотор и тотчас резанет по уху, отдастся в голове шофера. А почему в его, Устиновой голове, отдался с новой болью звон, когда он взял полено? Почему? Что он в то время сделал? Заглянул в печь, увидел сгоревшие головешки? Сгоревшие. Вон что! Устин лихорадочно начал сгибаться и разгибаться, начал хватать из большой кучи одно за другим тяжелые поленья и швырять в черный печной зев. Нет, врешь, фрол, врешь. Не сгнили корешки, и Захарка ничего не выкорчит. И не сгорел еще я, не выгорел весь. Сейчас загудят дрова, и я... Устин плотно забил дровами всю печь. Когда поленья толкать было некуда, Морозов опустился устало на стул. Опустился, опять прислушался. Нет, звон в голове не проходил. И вдруг ясно, с леденящим сердце ужасом, Устин начал осознавать, что звон этот и эта боль в голове не пройдут, не затихнут никогда. Никогда, потому что он начался раньше, намного раньше, чем пришел фрол. Но когда? В ту секунду, когда Илья Юргин произнес, засучим ногами, как тараканы на иголке? А может быть, раньше? Когда Федька, сын родной, заявил ему там, в Усть-Каменке, не упомнишь, говоришь, всех своих кровавых дел? Ничего, мой отец, дорогой, люди-то не забудут, ничего. Устин застонал тяжело и мучительно, откинулся на спинку стула. Клеенный стул затрещал, грозя развалиться. Но Устин ничего не слышал, кроме прежнего звона, раздавливающего голову. Казалось, что голова его зажата меж каких-то шершавых каменных глыб, и глыбы эти сдвигаются. И еще казалось, что это когда-то уже было. Было. Когда? Когда? Потянуло запахом дыма. Устин повернул голову и увидел, что из забитой поленьями печи клубами валит дым. Дыма так много, что он не успевал уплывать через дымоход и частью растекался по комнате. Открылась дверь, вошла Пестемея. Всплеснув руками, метнулась к мужу. «Господи! Да чего ты, Устинушка? Здоров ли ты, родимый, в самом деле? Встать-то можешь? Вставай! Вставай, ложись с Богом в постельку!» Пестемея тормошила мужа, гладила по голове беспалой рукой. Она помогла ему подняться со стула, уложила на кровать. Затем кинулась к печке. Дыму-то в избе, господи! Да разве так кладут дрова? Закупорил, как бутылку. Горят разве дрова без воздуха?